Солдат Эвандер Холлифилд 3. Вернувшись в свою раздевалку после поражения Риддику Боу, Эвандер Холлифилд сказал: «Ну, значит, так тому и быть». Ко всем прочим неприятностям у Эвандера в то время разваливалась семья. Его жену многие обвиняли тогда в излишнем корыстолюбии и в том, что она нашла для развода не самый подходящий момент. Она на это никак не отвечала. Сам Эвандер тоже хранил молчание. Эта, как казалось, грустная история имела неожиданное продолжение через много лет, и финал ее был просто анекдотичным. Отношение боксерской общественности к Холлифилду теперь резко изменилось. Поражение дало ему, наконец, то, что до сих пор не давали победы – уважение. Технически он ведь не проиграл бой с Риддиком Боу, он просто совершил тактическую ошибку, попытавшись перерубить во встречном бою противника гораздо крупнее и сильнее себя. И все-таки в его возвращение на трон никто особенно не верил. Нельзя научиться быть выше ростом. Эвандера оставил его старый тренер Джордж Бентон, сказав на прощание, что в 30 лет нельзя научиться чему-то новому и тем более сильнее бить. Новым тренером Холлифилда стал Эммануэль Стюарт, известный в то время главным образом как человек, подготовивший легендарного чемпиона в 4 весовых категориях Томаса Хернса. Стюарт отзывался о перспективах Эвандера с осторожным оптимизмом. На все эти передряги ушло много времени, и в следующий раз Холлифилд вышел на ринг только 26 июня 1993 года против старого знакомого Алекса Стюарта. И тот снова, как и в их первом бою в 1989 году, испортил ему репутацию. У многих боксеров есть такой неудобный соперник, который представляет проблему именно для них, в то время как другие расправляются с ним достаточно легко. У Мухаммеда Али таким был Кен Нортон, не представлявший никаких проблем для Джорджа Формана. У Холлифилда – Алекс Стюарт. Публика встретила выход Холлифилда на ринг овациями, которые быстро стихли, когда начался бой, а вскоре перешли в неодобрительный гул. Зрители увидели не нового Холлифилда, а старого, да еще не в лучшем виде. Время от времени, например, в третьем раунде – ему удавалось проводить длинные серии ударов, но особого эффекта они не имели. Алекс Стюарт вел бой на неплохом для себя уровне, но публика пришла смотреть не на него, а экс-чемпион не показывал ничего достойного внимания. Почти в каждом раунде Эвандер имел солидный перевес, но от него ждали не перевеса, а нокаута. И имели на это все основания, так как противник оставлял желать лучшего. Обещанного удара у Холлифилда не появилось. Это было особенно очевидно, когда его кулаки попадали в цель, что случалось отнюдь нередко. Его излюбленные апперкоты, да и другие удары регулярно прошивали защиту Стюарта, но тот не падал. В 11 раунде, казалось, наступил долгожданный момент, и Холлифилд наконец-то нокаутирует своего соперника. Но этого опять не произошло. Бой закончился под улюлюканье зрителей. Судьи единогласно отдали голоса Холлифилду, один со счетом 119-110 и двое 118-110, что достаточно точно отражало соотношение сил в данной встрече. Однако этот результат не удовлетворил никого. Краткая эра Эвандера Холлифилда, теперь это можно сказать совершенно определенно, уходит в прошлое. Ясно и то, какое место он займет в истории бокса. В своеобразном рейтинге чемпионов всех времен он будет не в первом ряду и, скорее всего, не во втором. Его место рядом с Джеймсом Брэдоком, Эзардом Чарльзом и многими другими, которых вряд ли помнит кто-нибудь, кроме специалистов. Все они были прекрасными боксерами, но чемпионами стали только потому, что в тот момент в тяжелом весе не было яркой личности. Едва она появлялась, они уходили в тень. Холлифилду не понадобилось и этого, ведь не считать же Боуи яркой личностью. Это слова из моей собственной статьи, написанной в конце июня 1993 года по следам боя Холлифилд-Стюарт. Вот таким неважным пророком я оказался. Себе в оправдание могу сказать, что по крайней мере попал в хорошую компанию, так как тогда все ведущие обозреватели и эксперты писали примерно то же самое. Казалось, что Боу и Ньюману нечего бояться. Они и не побоялись. Матч-реванш состоялся 6 ноября 1993 года, там же, в Лас-Вегасе. На предматчевой пресс-конференции Риддик вел себя подчеркнуто по-хамски, не давая Холлифилду говорить и то и дело его перебивая. Судя по всему, он вообще относится к тем людям, кому необходимо скандалить, чтобы почувствовать свою силу. Свое довольно истеричное выступление Боу подытожил так. «В прошлый раз я угостил его только закуской. На этот раз накормлю полным обедом». Потом был бой, который все и главное всех расставил на свои места. Некоторых даже на всю оставшуюся жизнь. Риддик Боуи явно полагал, что первый раунд их второго боя станет по существу 13-м раундом первого. Едва вылетев из своего угла, он нанес Холлифилду правый прямой. Тот отступил и чуть не поскользнулся. Боу бросился на него, но Эвандер ушел от атаки. Зато пропустил следующую, и ему на челюсть обрушились правый апперкот и левый хук. Все полагали, что он тут же полезет в рубку, но он, ко всеобщему удивлению, этого не сделал. Стало ясно, что Холлифилд не собирается повторять свою ошибку их первого боя и не будет пытаться перерубить своего здоровенного противника. Однако первый раунд он все равно проиграл. В начале второго раунда Холлифилд слегка подвернул ногу, и Риддик, отбросив всякое джентльменство, решил этим воспользоваться. Но Эвандер ушел от атаки, и все же Риддик нанес в этом раунде значительно больше ударов, чем Холлифилд. Третий раунд начался с того, что Эвандер красиво ударил правой в разрез. Но вскоре Боу вернул себе инициативу. Где-то между делом он провел двойку с акцентом на правом кроссе, от которого Эвандера пошатнуло. Увидев это, Боу добавил еще и хук слева и два правых апперкота по корпусу и после паузы в челюсть, но Холлифилд устоял. Раунд остался за чемпионом. Что-то похожее на перелом наметилось в четвертом раунде, который выглядел как раунд из их первого боя. Боу уверенно выигрывал в течение 2 с лишним минут, а потом Холлифилд неожиданно спуртовал и затеял рубку, в которой имел ощутимый перевес над вдруг уставшим Риддиком. Этот раунд можно было отдать и тому, и другому. Боу в целом нанес больше ударов, зато Холлифилд безоговорочно выиграл концовку, а заодно и постконцовку. Боксеры так увлеклись, что не стали обращать внимания на такой пустяк, как гонг, и с увлечением продолжили выяснять отношения и дальше, пока их не разняли секунданты вместе с рефери. Боуи получил в этом раунде несколько рассечений и на пятый вышел каким-то несобранным, чем тут же воспользовался Холлифилд. Он провел много отличных ударов справа, и впервые за их 2 боя ему удалось слегка потрясти здоровенного Боуи, который в этом бою весил еще больше, чем в прошлом – 111,5 килограмм. Холлифилд, между прочим, тоже не полегчал – 98,5 килограмм. Шестой раунд остался за Холлифилдом, который был несколько точнее чемпиона. Создавалось впечатление, что Боу не так хорошо готов к этому матчу, как был готов к предыдущему. Тем не менее, седьмой раунд он начал крайне агрессивно. Провел левый боковой и правый кросс, которые потрясли Холлифилда. Затем еще серию, а когда утомился, стал держать его на джебе. Холлифилд поначалу, видимо, не ожидал такого поворота, но он быстро пришел в себя. Противники сошлись в клинче. Эвандер невольно посмотрел Боу за спину и вдруг оторвался от него и резво отбежал на пару шагов назад канатом. Боу был явно озадачен, но через секунду увидел, что произошло. А все остальные на открытой арене Сезар Пелос давно уже смотрели хоть и на ринг, но не на боксеров. Посреди боя с неба на ринг опустился Карлсон, или, по крайней мере, как у нас говорят, человек, похожий на него. У него за плечами был мотор с пропеллером, которого, разумеется, было недостаточно для того, чтобы удержать его в воздухе, поэтому на нем был еще и парашют, типа крыло. Карлсон опустился на канаты ринга и запутался в них. Парашют, который начал складываться, ситуацию тоже не облегчал. Вид все это имело абсолютно дикий. Бой был, разумеется, тут же остановлен. По-боевому настроенный секьюрити вместе с людьми из первых рядов, то есть почетных гостей и людей, заплативших большие деньги за билеты, стянули парашютиста с канатов и без всякой паузы стали вдохновенно бить. Все это происходило рядом с беременной женой Боуи, которая потеряла сознание и ее чуть позже увели в отель. Холлифилд и Боуи тем временем, чуть оправившись от потрясения, надели халаты и принялись прыгать, пытаясь не остыть, добавляя еще одну сюрреалистическую ноту в это и без того безумное зрелище. Позже Холлифилд объяснил, почему он побежал. В то время на слуху была история с ранением теннисистки Моники Селиш, которую ударил ножом болельщик другой теннисистки, Штеффи Граф. И Эвандер подумал, что это такой же какой-то придурковатый и, скорее всего, вооруженный террорист. Как ни странно, та же самая мысль пришла в голову и Року Ньюману, который, однако, боялся не за боксеров, а за одного из почетных гостей, чудовищное порождение политкорректности, черного расиста и не менее черного фашиста Луиса Фаррахана, которого он лично пригласил на матч. Ньюман испугался, что безумный Карлсон спустился с неба специально для того, чтобы убить этого нужного стране человека, и успокоился лишь тогда, когда понял, что речь в данном случае идет не о политическом убийце, а об обычном великовозрастном придурке. Чтобы привести в чувство зрителей и убрать последствия воцарившегося бардака, потребовалось больше 20 минут. Наконец, все более-менее успокоилось, и было решено продолжить бой. В оставшейся части раунда лучше выглядел Холлифилд. Он провел тройку левый-правый-левый, слегка потрясшую Боуи, а через некоторое время еще левый хук, который тоже со стороны Риддика не прошел незамеченным. Это был еще один раунд, победу в котором можно было дать и в ту, и в другую сторону. Восьмой раунд остался за Холлифилдом. Он опять был лучше в концовке, но Боуи вначале сделал слишком мало, чтобы это повлияло на общий результат. Эвандер сумел в жестком размене нанести лучший удар, правый апперкот, а в конце ему еще удалось провести отличную тройку, правый, левый, правый. В девятом раунде Боуи был лучше на протяжении почти всего времени схватки. Холлифилд ненадолго перехватил инициативу в середине, но концовка была за Риддиком. Если Боуи рассчитывал, что Холлифилд сломался, то в десятом раунде его ждало разочарование. Риддик сумел выиграть только первый размен, а дальше все пошло под диктовку Эвандера. Его двойки и боковые с обеих рук принесли ему победу в раунде. Одиннадцатый раунд Эвандер начал с правого кросса, слегка обескуражившего противника. Боуи пострелял джебами какое-то время, но Холлифилд разорвал дистанцию и начал здесь хозяйничать, а закончил раунд совсем уж фантастической пятиударной комбинацией из трех правых и двух левых боковых. Раунд за ним. В начале 12-го раунда Боуи провел сильнейший левый поперечник, который на секунду подломил корпус Холлифилда. Эвандер собрался, но Боуи сумел ударить вдогонку. Где-то еще минуту уверенно лидировал. Холлифилд остановил его порыв, проведя несколько правых кроссов, один из которых потряс Боуи. Концовка почти равная, но все-таки этот раунд за чемпионом. Или уже не чемпионом. Соперники не смогли остановиться после гонга. На ринг выскочил Эммануэль Стюарт и в броске опрокинул Холлифилда на пол, в то время как рефери, миниатюрный Милс Лейн, почти повис на Боуи. Рефери зачитал судейские карты. Один судья дал ничью 114-114, второй и третий отдали победу Холлифилду, соответственно, 115-113 и 115-114. На моей карте тоже получилась ничья 114-114, но я ни в коем случае не в претензии на судей. Компьютерный подсчет ударов показал очень большой перевес в пользу Боуи, порядка 100. Но, как это часто бывает, цифры обманчивы. В актив Боуи пошли многочисленные, но далеко не всегда сильные джебы, а удары Холлифилда были значительно точнее. Победу Холлифилда подтвердил и человек, от которого ожидали, что он будет громче всех ее оспаривать. Завоевав титул, Риддик Боуи был достоин его всего несколько минут, а потом он свое достоинство потерял и прекрасно обходился без него весь свой чемпионский год. Через несколько минут после того, как Холлифилд отобрал у него титул, достоинство вернулось к Риддику. Он подошел к Эвандеру и сказал: «Я говорил, что я первый, а ты второй. Так вот, это я второй». После поражения от Боуи Америка впервые по-настоящему зауважала Эвандера Холлифилда. Теперь она его наконец полюбила. Страна оказалась в положении капризной жены, которая в один прекрасный день, увидев, как другие женщины реагируют на ее мужа, влюбляется в него сама. Риддика Боуи и Рока Ньюмана после сладкого года чемпионства ждало жесточайшее похмелье. WBA и IBF, об которых они так самозабвенно вытирали ноги в ответ на то, что эти федерации покрывали все их грехи, теперь просто осатанели. Сначала в своих рейтингах они поставили Боуи издевательски низко, а потом, выждав паузу, вообще выкинули его оттуда. Риддик Боуи просто перестал для них существовать. А для WBC он уже не существовал с того самого дня, как выкинул пояс этой организации в мусорную корзину. Кроме того, Ньюман переругался со всеми ведущими промоутерами, которые терпеть не могли этого выскочку, попытавшегося перевернуть с ног на голову всю систему мирового бокса, которая создавалась годами. В общем, вскоре Ридику было в самый раз идти драться на ярмарку, как Джону Л. Салливану за 100 с лишним лет до этого. Он не сдался без боя, но что-то в нем сломалось окончательно через несколько месяцев после потери титула. Боуи много раз и многие предлагали выход из положения, расстаться с Ньюманом, но Ридик каждый раз отказывался, показав, что умеет ценить добро. В конечном счете это стоило ему карьеры. А на улице Эвандера Холлифилда наступил настоящий праздник. Америка радовалась вместе с ним, а Ленокс Льюис бросил ему вызов. Его в очередной раз проигнорировали, это стало доброй традицией. В ответ на вызов британца делать вид, что никто ничего не говорил. Однако мало кто сомневался, что в конце концов Эвандер выйдет против него и обязательно разобьет. Но пока герой устал, имел право на отдых. А потом он имел право на легкий бой, что вполне разумно. Тяжелые бои должны чередоваться с проходными, иначе ни один чемпион не сможет постоянно выдерживать такое напряжение. И легкий бой Эвандера состоялся 22 апреля 1994 года. Противником его был очень неплохой боксер Майкл Мурер, бывший полутяж. Впервые с тех пор, как он перешел в тяжелый вес, Холлифилду предстояло драться с противником одних с собой габаритов. Все остальные были или крупнее, или намного крупнее. Однако судьба решила еще раз попробовать Эвандера на сгиб и излом, о чем он узнал только на ринге. Бой начался так, как должен был. Холлифилд захватил инициативу и в конце второго раунда трехударной серии левый-правый-левый отправил Мурера в нокдаун. Тот довольно бойко встал на колено, дождался, пока рефери досчитал до 8 и встал. Но начиная со следующего раунда с Холлифилдом что-то случилось. Ему как будто вдруг стало на 10 лет больше. Все он делал правильно, но как-то замедленно и устало. Безусловно, ему несколько мешало, что Майкл боксировал в правосторонней стойке, как левша. Именно как левша, потому что Мурер на самом деле относится к редкому типу скрытого правши, то есть правши, стоящего в той же стойке, что и левша. Но только этим никак нельзя было объяснить то, как он выглядел в этом бою. Ему как будто подвесили гири и на ноги, и на руки. И Эвандер с трудом заставлял себя драться. Как ни странно, к этому оказался не готов сам Мурер, который боксировал до крайности лениво, чем приводил в бешенство своего тренера Тедди Атласа, который когда-то тренировал Майка Тайсона в школе Каса Дамата. Атлас – одна из самых колоритных личностей американской боксерской тусовки, человек бешеного темперамента, с моложавым лицом, перечеркнутым здоровенным шрамом от ножевого ранения. В перерывах между раундами и во время боя орал Муреру: «Этот парень хочет отдать тебе титул, а ты не можешь его взять!» Однако Мурер все никак не мог заставить себя что-то делать. Наконец терпение у Атласа лопнуло. Когда после 8-го раунда Мурер пришел к себе в угол, Тедди поставил для него табуретку и, к восторгу заскучавшего было зала, сел на нее сам. Мурер ошарашенно на него уставился, и Атлас взорвался. «Ты хочешь, чтобы я с ним дрался вместо тебя?» – заорал он. «Если ты не хочешь выиграть этот бой, то я хочу его выиграть. Так что сбегай, принеси мне водички. Не хочешь драться, так посиди здесь, а я пойду драться». Атлас не унимался. «С этим парнем покончено. Ты сам себя обманываешь и завтра будешь раскаиваться. Ты упускаешь свой шанс. Он здесь у тебя под носом лежит. Тебе нужно только взять. Вместо того, чтобы проиграть этот бой тебе, он проиграет следующий, но уже не тебе». Мурер внял внушению Атласа и концовку провел неплохо, но не более того. Судьям Майкл настолько не понравился, что один из них даже поставил ничью 114-114, а двое других отдали ему победу только со счетом 116-112 и 115-114. Хотя по справедливости надо было поставить где-то 118-111. Как сделали несколько независимых экспертов. Однако сути дела это не меняло. Холлифилд проиграл свои титулы по версиям WBA и IBF. Об этом как-то забыли, но во время своего второго недолгого правления Эвандер уже не был абсолютным чемпионом. Риддик Боуи даже не смог вернуть себе то, что взял, потеряв по дороге из-за собственной трусости пояс WBC, который достался Леноксу Льюису. Кстати, менеджер последнего, Фрэнк Мелоуни, был в тот день в зале, видел, как проиграл Холлифилд, и выразил общее мнение, сказав: «Проиграли все, кроме Муррера». И все же, что-то сомнительное было в этом бою. Случается, что боксеры вот так внезапно стареют, но для Холлифилда это было явно рановато. Ему шел только 32-й год. Все стало известно через несколько дней. После боя Эвандера отвезли в больницу с травмой, как считали, плеча, и с явными симптомами обезвоживания организма. На первый взгляд ничего особо страшного не было. Врачи прежде всего стали в больших количествах пичкать его жидкостью. И здесь они обратили внимание, что сердце, которое при этом должно работать с усиленной мощностью, наоборот, не поспевает. «В этот момент, — сказал чуть позже доктор Стивенс, личный врач Холлифилда, — мы поняли, что у него что-то с сердцем. Дальнейшее обследование показало, что у Эвандера недостаточно развит левый желудочек сердца, который снабжают кровью все тело. В скобках, правый желудочек снабжают кровью легкие. Одним из основных симптомов этого заболевания является сильная усталость. Мистер Холлифилд, — подытожил доктор Стивенс, — провел бой в состоянии сердечной недостаточности. Это настоящее чудо, что он сумел продержаться все 12 раундов. При этом он добавил, что ранее при обычном обследовании обнаружить это заболевание было невозможно. Однако жизни Эвандера оно не угрожало, хотя он мог потерять сознание. Мнение доктора Стивенса подтвердил и кардиолог Даглас Моррис. Нельзя сказать, что он сидел на бомбе с часовым механизмом. Просто его сердце работало не на полную мощность. Мы не считаем, что его жизнь находилась в опасности. Однако врачи заявили, что, хотя Холлифилд и остается практически здоровым человеком, ему отныне противопоказаны перегрузки, которые, разумеется, неизбежны на ринге. Так что о продолжении боксерской карьеры, казалось, не могло быть и речи. Пресс-конференция врачей проходила в больнице, где лежал Холлифилд. Через некоторое время появился он сам. Всегда с иголочки одетый, Эвандер на этот раз вышел к журналистам в черном тренировочном костюме и тапочках. Он шел очень медленно, и под руку его поддерживала медсестра. «Когда доктор Стивенс сказал мне, что произошло, — сказал Холлифилд, — мне было нетрудно принять решение. Я буду очень скучать по рингу, но я верю в то, что Бог не случайно связал мою жизнь с боксом. Я очень любил его и с помощью бокса улучшил и свою жизнь, и жизнь своей семьи». Холлифилд также рассказал, что проблемы со здоровьем начались у него не вчера. Впервые он почувствовал необъяснимую усталость, когда готовился к бою с Бастером Дагласом за звание чемпиона мира в тяжелом весе осенью 90-го года. «Последние 2 года я все время думал, почему я так устаю», — рассказал Холлифилд журналистам. «Почему мне так тяжело восстанавливаться после тренировки и боев? Когда врач сказал мне, в чем дело, я сразу все понял. Перед боем с Дагласом я почувствовал себя плохо, пожаловался ребятам из моей команды. Они назвали меня плаксой. Я нокаутировал Дагласа, и все были очень рады. Перед встречей с Форманом я снова пожаловался на самочувствие, и опять обозвали меня плаксой. Я снова выиграл, и снова все были очень рады». Слушатели засмеялись. То же самое произошло, когда он готовился к бою с Бертом Купером в ноябре 91 года и к бою с Лэри Холмсом в июне 92. Однако Эвандер не пожелал списывать свое поражение Риддику Боуи в ноябре 92 на плохое самочувствие. «Я был тупицей и не слушал ничьих советов», — сказал он. Как ни странно, никто тогда не вспомнил действительно первый случай, когда Эвандер испытал такой приступ необъяснимой усталости. Это произошло во время его боя с Дуайтом Куави в 1987 году. Тогда, после 5-го раунда, Холлифилда как будто подменили. Тем не менее, он сумел оставшиеся 10 раундов провести на уровне и выиграть. Когда Холлифилд уже направлялся к лифту, чтобы подняться в свою палату, его спросили, не кажется ли ему этот день грустным. Эвандер ответил: «Нет, это очень хороший день. Я дышу, и я здоров». Перед боем с Холлифилдом Майкл Муррер сказал: «У него сердце чемпиона. Он даже сам не знал, как был прав». С Майкла Муррера начинается период «недостойного чемпионства», в кавычках, который продолжался около 2 лет. а титулы по всем трем основным версиям переходили из одних рук в другие, ни у кого подолгу не задерживаясь. Было ясно, что Мурер завладел своим титулом случайно. Если бы не Тедди Атлас, вполне возможно, что он так и не накатил бы на Холлифилда, и снисходительные судьи отдали бы победу Эвандеру. После боя говорили, что по справедливости пояс надо вручить Атласу, а не Муреру. До того, как стать чемпионом мира в тяжелом весе, Мурер прославился двумя вещами. Во-первых, он был совершенно несокрушимым полутяжем, и хотя ему принадлежал только титул по второстепенной версии WBO, никто не оспаривал там его первенство. Перевернутый правша, он так мощно бил правой боковой, что ни один полутяж не закончил бой с ним на ногах. Именно исходя из силы удара, он перепрыгнул через первый тяжелый вес и стал выступать в самой тяжелой весовой категории. Однако здесь ребята были уже совсем другими, и своими ударами он мало кого мог удивить. Еще Мурер прославился бесконечными проблемами с полицией. В 1989 году он получил 18 месяцев условного заключения за очень серьезную драку. Едва они истекли, как в 1991 году его снова арестовали. На этот раз он сломал челюсть полицейскому. Впрочем, сам он все отрицал. То ли полицейский был сам не безупречен, то ли еще по какой-либо причине, но наказание оказалось мягким. 2 года условно. По слухам, эта история обошлась Мурру в 250 тысяч долларов. Наконец, за 4 месяца до встречи с Холлифилдом, Майкл подрался в баре. На его счастье, конфликт урегулировали без суда. Но подобные проблемы возникали и позже. Было совершенно очевидно, что на чемпионском троне Мурер долго не продержится. Во-первых, не тот характер. В полутяжах он мог побеждать, не напрягаясь, но в тяжелом весе ситуация принципиально другая. Не мог же Атлас в каждом бою повторять свой номер в перерыве между раундами. Во-вторых, Муреру просто не хватало физических данных, чтобы ровно выступать среди больших ребят. При росте 1,88 м он весил около 97 кг, но это был искусственный вес. Не столько даже накачанный, как у Холлифилда, сколько наеденный. В общем, его поражение ждали, но никто даже представить себе не мог, насколько оно близко и каким позорным будет. 5 ноября 1994 года, собираясь впервые защитить свой чемпионский титул по версиям WBA и IBF, Мурр встретился с Джорджем Форманом, которому было уже 45 лет. Из первых 9 раундов Большой Джордж выиграл только 4-й. Во всех остальных Мурер лениво расстреливал его с обеих рук, особенно с передней правой. Форман пропускал и пропускал, но время от времени и огрызался, и несколько раз Мурер даже слегка повело. Тем не менее, Форману досталось явно больше. У него практически закрылся левый глаз, временами его мучила одышка. И все это время, и в перерывах, и во время боя Тедди Атлас орал Муреру: «Не уходи влево! Не уходи влево!» Атлас, как огня, боялся удара Формана справа. Иногда Мурер его слушал, но чаще уходил как раз влево. Бой проходил в очень замедленном темпе, и зрители откровенно скучали, ожидая, когда же он закончится, и Мурера объявят победителем. Тем не менее, Форман иногда попадал в него, и это настораживало. Их поединок оброс легендами, и о нем часто пишут, что Большому Джорджу не удавалось вообще ничего. Но это не совсем так. 10-й раунд начался тихо. А затем Форману удалось провести несколько неплохих атак и слегка потрясти молодого чемпиона. В скобках, все еще чемпиона. Об этом тоже почему-то часто забывают и представляют последовавший вскоре финал встречи как совершенно неожиданный. На самом деле Большой Джордж выигрывал этот раунд. Затем хитрый Форман провел несильную двойку. Мурр спокойно стоял и ждал, что будет дальше, видимо, взяв небольшую передышку, чтобы очухаться. В этот момент он не уходил влево, как часто пишут, если не считать микроскопического движения корпусом и головой, а просто стоял на месте, как почти неподвижная мишень. А дальше Форман слегка отвел левую руку, как будто собирался ударить ей сбоку, но потом, словно передумав, нанес джеб в разрез между перчатками, за которым тут же последовал правый прямой в ту же точку, но под другим углом. Видимо, последний удар был чудовищным по силе, так как Мурр упал замертво и не мог встать далеко не 10 секунд. Бить Форман за 20 с лишним лет не разучился. Отдавая должное победе Большого Джорджа и его фантастическому достижению, которое вряд ли когда-нибудь будет повторено, нужно сказать, что все-таки это не столько Форман выиграл, сколько Мурер проиграл. Джордж в том бою был гораздо хуже, чем он был 3 года назад во встрече с Холифилдом. Но его последняя двойка была настоящим шедевром. Представитель старой гвардии, Формен, показал в течение 2 секунд высший пилотаж, который перевесил и 20-летнее преимущество Мурера в возрасте, и чуть ли не 2-кратное в скорости. А заодно показал и уровень молодого чемпиона. Наверное, против Формена образца 73 года Майкл Мурер не продержался бы больше 1 раунда. Однако на протяжении почти всего этого времени был еще один чемпион, о котором в Америке старались не думать – Ленокс Льюис. Ему по-прежнему принадлежал титул по версии WBC. Правда, Холифилд собирался с ним встретиться, но проиграл Муреру. Льюис, до того вызывавший на бой Холифилда, тут же вызвал и Мурера, и в ответ не услышал вообще ничего. Но и у Льюиса дела обстояли, что называется, не фонтан. Победив в блестящем стиле Радока, Ленокс поднял планку очень высоко и теперь сам никак не мог повторить свой старый результат, а ждали от него именно этого. В первый раз свой титул он защитил 8 мая 1993 года в Лас-Вегасе. Его противником был долговязый и неудобный Тони Такер, которого за 6 лет до этого Тайсон так и не смог послать даже в нокдаун, хотя и одержал безоговорочную победу. Правда, теперь Такеру было уже 34, но после «Железного Майка» он больше никому не проигрывал, по праву занимал 1-е место в претендентском рейтинге WBC. Сейчас уже трудно понять, чем же американцы остались тогда недовольны, так как пресса у этого боя в США была очень неважная. Скорее всего, они просто увидели то, что хотели увидеть. Льюис ни в чем не превосходит Риддика Боуи, который готов был опозориться на весь мир, но только не драться с британцем. В бою с Такером никто не выглядел хорошо, даже Тайсон. Не удалось это в полной мере и Льюису, хотя он явно доминировал на протяжении всего боя. В 3-м и 9-м раундах ему удалось то, что не вышло у «Железного Майка» – послать Такера в нокдаун. Но публика требовала нокаута и не получила его. Судьи отдали победу Льюису со счетом 118-111, 117-111 и 116-112. Куда смотрел во время боя последний арбитр, не совсем ясно. Именно после этой встречи в Америке окончательно сформировалось анти-льюисовское лобби, которое отныне будет освистывать его на каждом шагу, медленно, но верно утверждая рядового зрителя в мысли, что Льюис никто, зовут его никак, и вообще еще неизвестно, кто отказался от боя, Риддик Боуи или сам Льюис. Кажется, все-таки Льюис. И на Олимпиаде в Сеуле тоже победил, скорее всего, Боуи. Это просто рефери не разобрался, кто из соперников 3-жды побывал в нокдауне. Самое смешное, что здесь нет чрезмерного преувеличения, если сравнить с тем, что на самом деле писала о Льюисе американская пресса с конца 92-го по начало 99-го. А вот 1 октября 93-го года Льюис подпортил себе репутацию уже самостоятельно. В Кардиффе, в Уэльсе, он встретился с соотечественником Фрэнком Бруно. За всю историю профессионального бокса не было случая, чтобы за титул чемпиона мира в тяжелом весе дрались 2 англичанина. Бой проходил на открытом стадионе и едва не сорвался из-за дождя. Было довольно прохладно, и, видимо, на Льюисе это сказалось в большей степени, чем на Бруно. Во всяком случае, так после боя он объяснял не совсем удачное для себя начало. Возможно также, что на него повлияла и открытая неприязнь публики. Бруно в Великобритании играл роль любимого всей страной плюшевого мишки, Винни-Пуха в боксерских перчатках. Вообще его любили все. Даже отколошмативший его Тайсон много раз говорил: «Бруно мне нравится», и тепло улыбался при этом. А уж о популярности Фрэнка в Англии рассказывать можно часами. Одна из основных причин – его незаурядный талант комического актера и безмерное обаяние, пусть даже язык у него иногда работает без всякого контакта с головой, что с ехидством отмечали многие журналисты. В этом тоже было что-то милое от Винни-Пуха. К Льюису уже по-прежнему относились весьма холодно. Что с ним случилось в тот день, сказать трудно, но Бруно выступил на уровне, которого от него никто не ожидал. Для начала он выиграл дуэль на джебах, хотя был ниже ростом и вообще лидировал. Но Льюис остался абсолютно невозмутим. В 5-м раунде он перехватил инициативу, а в 6-м сумел нанести мощный левый апперкот и правый прямой, после которых Бруно уже не восстановился. Любопытно, что после 6 раундов 2 американских судей выставили соперникам равные очки 57-57, А британский судья показал очень значительное преимущество любимца английской публики – 59-55. Так и не придя в себя от трепки в предыдущем раунде, в начале седьмого Бруно ринулся в атаку, понимая, что это его последний шанс. Он загнал Ленокса в угол и стал один за другим наносить мощные, но не достигающие цели апперкоты. Льюис, не потерявший способности соображать в пылу боя, увидев, что удары повторяются, и заметив, что правая рука Бруно пошла вниз, заряжая себя на следующий апперкот, нанес левый хук на опережение. Удар, которым до знакомства с Дэвинпортом он практически не владел. Фрэнк остался на ногах, но сделался совершенно беспомощен. И когда Льюис бросился в шквальную атаку на добивание, рефери остановил бой. Бруно позже признал правильность его действий. После боя все заметили регресс в технике Льюиса. Как я узнал через много лет из разговора с Фрэнком Мелоуни, менеджером Ленокса, с момента его перехода в профессионалы, те же самые разговоры ходили и в его команде. Дело в том, что с неуживчивым и властным тренером Джоном Дэвинпортом Льюис к тому времени давно расстался. Дэвинпорта не было в углу Ленокса уже тогда, когда он разгромил Радока. Но все, чему он его научил, еще было при Льюисе. На место Дэвинпорта взяли не слишком известного тренера – Пепе Коррея. Со временем, как сказал Мелоуни, выяснилось, что Коррея вообще не тянул название тренера. Зато был блестящим лидером группы поддержки, который мог своей эффектной истерикой завести множество людей вокруг. Это особенно отчетливо проявилось в следующем бою Льюиса с Филом Джексоном 6 мая 1994 года. На этот раз противник был такой, что он вообще ничего не сумел противопоставить Леноксу, но тот, послав его в нокдаун уже через 12 секунд после первого удара гонга, до восьмого раунда никак не мог его добить, что выглядело почти жалко. Избавиться от Пепе Коррея решили как можно скорее. Малоуни требовал сделать это немедленно, но Льюис, видимо испытывая слабость к своему самому преданному болельщику, настоял, чтобы это сделали после следующего боя. Тем более, что противник, неоднократно битый американец Оливер МакКол, подрабатывавший одно время у Тайсона спарринг-партнеров, не производил впечатления грозной силы. Скрипя сердце, Мелоуни согласился. Ладно, пусть остается. Только на один бой. Как впоследствии оказалось, больше было и не надо. Вокруг этого боя, который решили провести в Лондоне, с самого начала сложилась совершенно нездоровая и несвойственная для Ленокса Льюиса атмосфера. И создателем ее был все тот же Пепе Коррея, который в своем болельщицком угаре перешел все допустимые грани. На предматчевой пресс-конференции он бросил МакКолу женский пояс с резинками для чулок бордельной расцветки и заорал: «Это единственный чемпионский пояс, который ты будешь носить». Льюис и другие члены его команды не знали, куда глаза девать. Это было нечто вроде угроз Тайсона расцеловать Радока в его толстые губы. Единственный человек, который хорошо себя чувствовал в такой обстановке, был только сам Пепе Коррея. Бой состоялся 24 сентября 1994 года. С самого начала все складывалось неважно. В первом раунде во всех действиях Льюиса чувствовалась неловкость, неподготовленность. Похоже, он только на ринге обнаружил, что МакКол обладает большой физической силой и крайне неуютно чувствовал себя с ним в клинче. Оливер тоже звезд с неба не хватал, но время от времени огрызался. Противники обменивались какими-то размазанными ударами. Перевес в этих ситуациях имел Льюис, но очень небольшой. На последних секундах первого раунда Льюис попытался с дистанции провести свой коронный правый кросс. Достал, но не плотно. Ленокс тут же нанес длинный левый прямой на скачке. Сам по себе, конечно, не такой сильный, как первый удар, но зато лучше достигший цели. В результате раунд он выиграл с небольшим, но ощутимым перевесом. Видимо, окрыленный этим небольшим успехом, второй раунд Ленокс начал с атаки. Он провел очень неплохую двойку, затем нанес еще один длинный левый прямой на скачке, который опять пришелся точно в цель. Льюис снова пошел вперед. МакКол слегка запаниковал, во всяком случае, когда Ленокс нанес длинный левый боковой. Оливер плотно зажмурился, уводя голову от удара, но тут же вслепую выбросил свой левый хук. Льюис увидел этот удар и откинул голову и верхнюю часть корпуса назад и влево, оказавшись таким образом в достаточно неловкой и неустойчивой позе. Тем не менее он продолжил атаку и запустил свой правый кросс. Однако МакКол подбил эту ракету на взлете. Дело в том, что нанося левый боковой, МакКол закрутил свой корпус вправо, оказавшись в идеальной позиции для нанесения правого кросса, чего никак нельзя сказать о неловкой позе Льюиса. Поэтому, когда Оливер выстрелил справа, его удар достиг цели, в то время как удар Ленокса еще только начинал свой полет к челюсти Маккола. Полет, который ему не суждено было закончить из-за упреждающего удара Оливера. Удар был страшный. Его эффект еще усилился от неустойчивой со смещенным центром тяжести позы Льюиса. Ирония заключалась в том, что Маккол, возможно, нанес роковой удар вслепую или полуслепую, так как он, похоже, не успел полностью раскрыть глаза, которые зажмурил, уходя от удара Льюиса. Когда Ледокс падал, было уже ясно, что это не нокдаун, а нокаут. Он успел встать до того, как рефери закончил счет, но его шатало. Уже когда тот сделал знак, показывающий, что бой закончен, Льюиса болтануло назад, что показало правильность решения арбитра, который теперь уже экс-чемпион мира попытался оспорить. Но правда, как и судьба, была в тот день не на его стороне. Самое неприятное заключалось в том, что успех Маккола не выглядел совсем уж случайным. Вообще-то комбинация из левого хука и правого кросса относится к числу классических, и ничего нового в ней нет. Но у Маккола она была доведена до инстинктивного автоматизма. Именно поэтому он и провел ее фактически закрытыми глазами. Создавалось впечатление, что это была домашняя заготовка, вполне возможно, подготовленная специально под Льюиса. Позже ту же комбинацию в той же самой вариации и часто с тем же самым эффектом можно было не раз увидеть в исполнении Льюиса. Дело в том, что после этого боя он расстался с Пепе Коррея и пригласил тренера своего бывшего противника, Эммануэля Стюарта. Стюарт тогда еще не считался лучшим тренером современности, но был уже на пути к этому. Это он привел Льюиса к его самым громким победам. Но в 1994 году до них было пока далеко. Через месяц с небольшим после боя Майкл Мурр еще более неожиданно проиграл Джорджу Форману. В том году на ринге вообще творилось что-то неладное. Фавориты проигрывали один за другим. Это была какая-то эпидемия, которой, казалось, не будет конца. 1994 год так и вошел в историю как год апсетов. Upset Year. Слово «апсет» в данном случае означает не расстройство, а неожиданный результат боя. Только в тяжелом весе таких было три. В боях Холлифилд-Муррер, Льюис-Маккол и Муррер-Форман. А всего в титульных боях в том году было более 10.